Глава 25. Орландо приближается быстрым шагом от постоялого двора через пустырь. Шпага цепляет острием сухую траву и ветки карликового кустарника. Вечерний ветер оттягивает волосы за спину, отгибает ворот рубахи. Троица развернулась, один рыцарь ухватился за меч, а второй молча смотрит. Терций развел руки в стороны, широко улыбнулся и прорычал, делая шаг. «Приветствую, потомок Алариха, праправнук Аттилы!» Знал бы ты, как же я долго ждал нашей встречи. Отошли от мальчишки, бросил Орландо, ускоряясь. От этого плебея, спросил Терций, не глядя, указывая на Краса. Он мне безинтересен, я пришел за... Мальчик оскалился и прыгнул на великана, в руке сверкнул кинжал. Острие впилось под лопатку, с треском пошло вниз, распарывая ткань. Гвозденосец озадаченно оглянулся и смахнул Краса, как муху. Княжич отлетел и кубарем покатился по земле, да так и остался лежать лицом в пыли. Орландо рванулся, вытягивая всем телом, отводя шпагу для сокрушительного удара, что разрубит бычью шею. Рыцарь кинулся на перерез, но второй ухватил за плащ и рванул на себя. Благородный упал на спину, а спаситель, игнорируя гневные вопли, потащил подальше. Гвозденосец наклонился, широко расставив руки и растопырив пальцы, облизнул губы. Мечник налетел, отточенным движением направив лезвие в еремную вену. Клинок разрубит мягкую плоть и пройдет между вторым и третьим позвонками, отделив голову от тела. Исполин поднял руку, тыльной стороной ладони ударив в плоскость лезвия. Присел, пропуская клинок над головой, и резко выпрямился, нанося таранный апперкот в живот. Орландо подпрыгнул, сводя на нет большую часть силы удара, но все равно ощутил мощный толчок и костяшки, погрузившиеся в пресс. Извернулся в воздухе, перекувыркнувшись через голову, и мягко приземлился на ноги. Терций хлопнул в ладоши, указал на парня, потрясая указательным пальцем. «А ты хорош, действительно хорош, очень приятно убить такого». «Да кто ты такой?» – озадаченно рыкнул Орландо, потирая живот и направляя шпагу в грудь гиганта. «Разве ты не слышал? Я Терций из рода Витуриев. Твой славный предок задолжал мне свою жизнь. Увы, Аларик давно мертв. Придется взыскать с тебя». Гвозденосец ударил левой рукой в голову, и Орландо едва увернулся. Кулак дернул волосы, парень сместился, уходя от прямого правой. Завертелся бешеной лаской, сцепив зубы и выискивая миг для атаки. Исполин наступает, орудуя кулаками и корпусом в идеальной согласованности. Каждое движение – удар и защита. Кулаки взрезают воздух. Пропусти один, и голову оторвет от тела, или кости раскрошатся в труху. Крас, кашляя, приподнялся, упираясь руками в землю. Сплюнул в пыль красный комок и перевалился на бок, затуманенно глядя на поединок. Сощурился, силясь уследить за смазанными фигурами. Разглядел двух спутников Терция, стоящих по другую сторону пустыря. Один бледный, как мел, стискивает меч, по лицу льется пот. Второй сложил руки на груди, закусил губу и наблюдает за Орландо. Кулак впечатался в левое плечо, мечника развернуло, как турнирный манекен. Гигант победно взревел и ударил в затылок. Орландо, продолжая вращение, подпрыгнул, изворачиваясь, и обхватил руку ногами. Сдавил левой рукой запястье, уперся стопой в горло и наотмашь полоснул по лицу, наклонившись вперед. Острие прошло через лоб, глазницу, нос и щеку, оставив узкую, быстро краснеющую полосу. Терций взвыл и отшатнулся, закрывая лицо, а парень соскочил на землю. Тяжело дыша, опустился на колено, сгорбился. Одежда промокла насквозь, липнет к торсу, по лицу сбегают мутные ручьи. Глубоко в груди зарождается рвущая боль. Гвозденосец издал звук, похожий на смесь рыка и смеха, смахнул с лица кровь, залившую нижнюю часть. Оскалился и указал на парня. «Хороший клинок, я должен был сразу догадаться. И это ведь копье Лангина?» «Частично», — просипел Орландо, выпрямляясь. Терций слезнул кровь, набежавшую на губы, покачал головой и сказал, отряхивая руки. «Занятно. Но, допустим, в этот раз ты сбежал». «Что?» «Ах, какая печаль!» — протянул Терций, никому не обращаясь. «Человек, которого надо захватить, сбежал. Интересно, он обидится, если в следующий раз я тебя убью? Вынужденно, конечно же». «Что ты вообще несешь?» «В этот раз я ранен и отступаю», — пояснил Терций и махнул оставшимся рыцарям. «Уходим». Мужчина, так и не вынувший меч, подошел к гвозденосцу и протянул платок. Гигант взял с кивком и зашагал к переулку, тщательно вытирая лицо. Рыцарь проводил его взглядом, повернулся к Орландо и сказал одними губами. «Пожалуйста, останься здесь до завтра. Нужно поговорить». Когда они ушли, мечник помог ученику подняться, отряхнул одежду от пыли, опустился на колено, оглядывая травмы, и облегченно выдохнул. Ссадины, синяки, подбитая губа. «Нормально себя чувствуешь?» «Тошнит», — пробормотал Крас. «А что тот мужик тебе сказал?» «Просил задержаться до утра». «Зачем? Чтобы это чудовище вновь напало?» Орландо покачал головой и сказал. «Надеюсь, для разговора. Мы давно не виделись с ним». «Хорошие у тебя друзья», — протянул Крас, проверяя, шатается ли зуб. «Таких врагу не пожелаешь». «Так он мне не друг. Он мой брат». Глава 26. Трое крепких парней трут пол покрасневшими тряпками, выжимают в огромные бодьи. Тишину постоялого двора нарушают истошные рыдания в дальней комнате и плеск воды. Работники косятся на Орландо, сидящего за столом в углу. По взглядах читается суеверный ужас и недоверие. Как мог один человек порубить столько народу так быстро, а потом просто потягивать чай? Мечник откинулся на спинку стула, левая рука свободно свешена, а в правой глиняная кружка. На столике лежит шпага в ножнах, подпирает высокий чайник. Орландо пьет крохотными глотками, щурится, наслаждаясь непривычным вкусом, и поглядывает на вход. Дверь плавно отворилась. Винченцо вошел, склонив голову, чтобы не хряснуться лбом о косяк. Осторожно прикрыл и, оглядевшись, направился к Орландо. Высокий, черноволосый, с широкими скулами и мощным подбородком. Плечи укрыты выцветшим плащом, а на поясе покачивается меч в обвязанных ремешком ножнах. Работники провожают взглядами, прервав уборку. Один буркнул под нос, но рыцарь проигнорировал, опустился на свободный стул напротив Орландо. «Давно не виделись, брат», — сказал мечник, отпивая из кружки. «Давненько», — выдохнул Винченцо, опустил взгляд в стол и добавил. «Мама умерла». «Сочувствую», — ответил Орландо тоном, исключающим всяческое сожаление. «Отец тоже, через полгода». «От горя?» «Что? Нет, слетел с коня во время охоты». «Жаль, как сестры». «Живы, все хорошо. Я теперь несколько раз дядя». А Висвисыча велел закопать, да и вообще тот дуб срубить. «Орландо, тебе нужно сдаться». «И дать себя убить?» «Гвозденосец не будет тебя убивать. Ему приказали схватить и доставить». «Думаешь, меня там по голове погладят?» «Сильно сомневаюсь. Насколько мне известно, новый папа назначил награду и пожизненную индульгенцию за мою голову. Буквально пропуск в рай». Винченцо тяжело вздохнул. «Ты не понимаешь. Его не убить. А он сделает все, чтобы ты случайно убился от его рук. Я сам видел, как его протыкали мечами, а он даже не замечал». «Мой удар заметил», — ответил Орландо, пожимая плечами. Винченцо сгорбился, став раза в два меньше ростом, пролепетал, будто ребенок. «Я же не понимаю, что делать. Что вообще происходит? Почему меня вынудили искать тебя, помогать схватить? Что мне делать?» Орландо замер, глядя на брата, поставил кружку на стол и, потянувшись, положил ладонь на плечо. Осторожно сжал и потряс. Юный барон Борси поднял взгляд. Мечник улыбнулся, обнадеживающе, и сказал. «Я совсем разберусь». Разговор постепенно оживает, уходя от проблемной темы. Орландо с улыбкой рассказывает о путешествии в Святую Землю из Европы пешком, не считая краткого плавания на торговом корабле. Работники закончили уборку и торопливо скрылись вместе с бадьями. За стойкой появился хозяин, вздрогнул, увидев Орландо, беседующего с рыцарем. Скрылся на кухне и вскоре вернулся, неся поднос плова с бараниной. Поставил на стол и, протараторив благодарность за спасение, поинтересовался, насколько мечник задержится. Орландо ответил, что до утра, и вернулся к беседе с братом. «А мальчишка откуда?» — наконец спросил Винченцо, указывая пальцем в сторону гостевых комнат. «Выкупил у работорговца», — ответил Орландо, загребая плов кусочком лаваша. «Захотел сделать доброе дело. А теперь, ну не бросать же его. Вот обучится немного и сам решит, куда дальше идти и как жить». «А ты знал, что он из благородных славов, сын их царя?» «Нет, мне это совершенно безинтересно. Хоть сын императора Византии». «Как знаешь, это могло бы пригодиться». Терций взвыл от боли, выгнулся дугой, хватая за шляпку гвоздя, торчащую из груди. Полоса металла проворачивается, увлекаемая светящейся рукой, по предплечье проникшей в спину. Ее обладатель стоит над гигантом, окутанный золотым огнем. «Ты думал, я не замечу. Говорили же, парень нужен живым». «Так иди и хватай. Я убью его». Ты слишком зациклен на прошлом, дорогой друг. Я клялся, что вырежу всех потомков Алариха. Фигура покачала головой и резко провернула гвоздь. Терций застыл, беззвучно распахивая рот. Ладонь выскользнула из спины, оставив на коже красный обожженный след, быстро зарастающий розовой кожицей. Потерпи. После того, как мы закончим с ним, делай, что хочешь. Главное, доставь в око Бога. Срок месяц, пока не прибыла Лилит. Ты ее нашел, просипел Терций, с трудом поднимаясь. Конечно, ответила фигура. Кто еще сможет родить истинного мессию, как не идеальная женщина? Глава 27. Терций сжал кулаки и хрипло засмеялся, глядя на истончающуюся фигуру, причинившую ему столько боли. Свет тускнеет и проступает контуры чешуйчатых золотых доспехов, волевое лицо и два крыла, покачивающихся за спиной. От одного взгляда на них гвоздь заныло, пронзенное сердце заколотилось с утроенной скоростью. Видение пропало вместе с ангелом, а римлянин тяжело поднялся с земли. Вокруг сгущается ночь, во мраке видны силуэты чахлых деревьев и далекие точки домов. Небо черное, безлунно. «Хотя бы не в истинной форме является», — пробормотал Терций, потирая грудь и смахивая корочку запекшейся крови. Потрогал шрам, тянущийся наискось от левой брови через нос к челюсти. Края набухли, сочатся сукровицей, кое-где затвердевшие в красно-коричневый панцирь, коросты. Клинок из копья Лангина, опасное оружие. Гигант облизнул губы и улыбнулся. Становится в разы интереснее. Опасность. Боже, как давно он не испытывал этого щекочущего чувства. Пожалуй, со времен схватки с Аларихом и междоусобиц с другими гвозденосцами. Гигант выпрямился, повел плечами, разминая мышцы, и принюхался. В прошлый раз о местоположении парня сообщала черноволосая дева, являвшаяся, как и ангел, видением. Значит, это все-таки была Лилит, мог бы и сам догадаться. В воздухе ощущается легкий аромат крови бога, почти исчезающий, но достаточно явный. Значит, дурак не покинул город, тем лучше. Вот только теперь нужно исхитриться, чтобы случайно зашибить. Достаточно доставить в глаз бога? Где это вообще? Терций выдохнул, мысленно проклиная ангела. Высшим силам вечно не до мирских дел. А ведь мог и сам указать, где этот Орландо и куда его дотащить. Проклятие. Скажи, крылатый, о плане сразу, уже получил бы желаемое. Отряхнув штаны, направился к городу. В темноте радужка глаз слегка светится красным, распугивая ночную живность. Прошел через малые ворота, перепугав стражников, и двинулся по узким улочкам. Остановился у двухэтажного глиняного дома, толкнул дверь и поморщился от сдавленных всхлипов, смешанных с рыданиями. В углу на матрасе сжался молодой мужчина, еще днем бывший гордым рыцарем. Волосы растрепаны, глаза воспалены, а лицо опухло, как от укуса пчелы. Губы постоянно кривятся, выплевывая бессвязные обрывки слов. «Мертвые! Все мертвые! Как? Почему? Мы же... Я же ведь...» «Где второй?» — рыкнул Терций, заходя внутрь. «Как там его? Винченцо?» «Барон Борси ушел прогуляться», — пролепетал рыцарь, размазывая по лицу сопли и слезы. «Вот как!» — протянул Терций, глядя на дворянина с нарастающей брезгливостью. «Вставай! Мы идем за бичом Божьим!» «Нет!» — взвыл аристократ, выхватил голову руками и сжался в комок, как еж. «Я не хочу умирать! Он убил их всех! Я видел тела! Боже, я сам кинулся на него с мечом! Боже, Господи, пожалуйста!» Взгляд гвозденосца сощурился, исполин шагнул к рыцарю, похрустывая костяшками пальцев. Заговорил вкрадчиво, будто с ребенком. «Знаешь, в Риме был такой обычай наказания особо провинившихся или не подчинившихся приказу легионов. Децимация. Казнь каждого десятого по жребию. Очень эффективная, должен сказать». Рыцарь растерянно поднял взгляд, и римлянина передернуло от вида зареванного лица. «Однако ты здесь один, так что жребий бросать не надо». Винченцо и Орландо вскинули голову, услышав крики на улице. Поднялись одновременно, хватаясь за оружие. Хозяин сплеснул руками и стремглав скрылся на кухне. Мужчины вышли на улицу и застыли, глядя на гвозденосца, идущего по улице, голову по пояс и с окровавленными по локоть руками. «Тебе нужно уходить», — прошептал Винченцо, положив ладонь на плечо брата. «Забирай мальчишку и беги. Я его задержу». «Ты шутишь», — сказал Орландо, не спуская взгляда с Терция. Тому наперерез выбежала группа стражников с копьями. Гвозденосец их не заметил. Даже когда наконечники вошли в грудь и живот, отмахнулся, как от мошек, а люди отлетели к стене. Сползли по ней, как мокрые тряпки, и остались лежать. Терци на ходу выдирает обломки копий и бросает под ноги. Заметив Винченца, рычит. И я смотрю, кровные узы оказались сильнее долга. Прискорбно. Хотя кого я обманываю, так будет даже веселее. Пожалуй, оторву тебе руки на глазах братца, а потом и ноги. Орландо шагнул вперед, выхватывая шпагу и отбрасывая ножны. Полуобернулся и сказал тоном, отсекающим возражение. «Забирай красы и беги. Твоя жизнь будет поважнее моей». Улица достаточно широкая, чтобы могли проехать трое всадников. Дома по бокам в один-два этажа без заборов. Земля утоптана до плотности гранита, а зеваки разбежались. Особо храбрые выглядывают из переулков. Ночь освещает окна домов на втором этаже и одинокий стол с жаровней. Орландо сорвался с места, вцепившись взглядом в гвоздь груди врага. Промчался мимо забитого зеваками переулка, поднимая столб пыли и чувствуя, как в груди опасно натягиваются жилы. Глава 28. Очертив косую дугу, шпага резанула воздух у руки Терция. В последнее мгновение гигант отдернулся и хохоча ухватил Орландо за предплечье, резко сдавил. Победно улыбнулся, ожидая услышать сочный хруст, брови вскинулись до середины лба. Ощущение, будто сжимает стальной брусок, пальцы лишь немного продавили кожу и мышцы. Парень извернулся и подпрыгнул, используя захваченную руку как опору. В полете резко выпрямился и впечатал подошву в лицо. Гвозденосец откинулся назад, отпустил руку, попятился, с трудом сохраняя равновесие. В подворотне закричали люди, кто-то захлопал ладоши. Орландо зашипел, поглаживая руку и оглядывая отпечаток ладони на загорелой коже. На миг показалось, что кости сломаются, а чувствительность как отрезала. Взгляд зацепился за горящие символы на всех трех кольцах. Разбираться нет времени. Терций с ревом пошел в атаку, подхватив с земли итоган одного из стражников. В руках гиганта оружие действительно похоже на ножик, от которого оно и произошло. Размашисто ударил и сразу попытался ухватить левый. Парень отскочил, оскалившись, как дикий зверь. Еще через две атаки едва не остался без глаза. Навык фехтования у врага на уровне шпаны из портового города. Однако скорость и сила неплохо все компенсируют. Терция осатанела рубит итаганом, размахивая как ивовым прутиком. Клинок с протяжным свистом рассекает воздух там, где только что был Орландо. Блокировать невозможно. Удар, если не сломает шпагу, то выбьет или вывихнет руку. Кольца начинают раскручиваться и нагреваться. Орландо мысленно застонал. Только этого не хватало. В теле нарастает рвущая боль, прорастает вдоль хребта от поясницы, распускает колючие ветви. Нужно заканчивать схватку. Но как? Гвозденосца не убить одним ударом, а если клинок застрянет, считай конец. Малейшая заминка, и из нового захвата уже не вырваться. На улицу выбегают отряды стражи, завидев бой, останавливаются, выставив копья. На лицах читается суеверный ужас и изумление. Зеваки из подворотни исчезли. Двое из отброшенных гигантом стражников ползут к своим, часто замирая и протягивая руки. Итаган с полного замаха врезался в угол дома. Тонко звякнул и обломился у самого основания, вырвав огромный кусок сухой глины. Орландо скользнул под руку замешкавшегося врага и вонзил шпагу в подмышку. Выдернул, продолжая движение, и с полуоборота полоснул по спине. Быстро отступил, не спуская взгляда с орущего гиганта, заляпанного кровью. Красная хлещет из первой раны тугим фонтаном. Терций развернулся и бросился на парня, широко разводя руки. Орландо кинулся навстречу. Кольца раскалились и обжигают пальцы, испаряя попавшую на них кровь. В пылу боя Орландо не замечает этого. Тяжелый удар обрушился на плечо, выбивая кости, круша их, как сахарные палочки. Орландо закричал от боли, но, используя силу удара, упал на колени и проскользнул меж ног. За спиной вскочил и широко рубанул по сгибу колен. Попятился, теряя сознание от боли. Запнулся о камень и обрушился на землю, ударившись поврежденным плечом. Гвозденосец рухнул на колени, крича нечто бессвязное на латыни. Голос постепенно слабеет, и гигант оседает. Из последних сил уперся руками в землю. Локти подломились, он рухнул лицом в лужу собственной крови. Орландо отползает, через нарастающую мглу наблюдая, как стража медленно приближается к ним. Кто-то схватил за руку, потянул в сторону. Парень с натугой различил голоса Винченца и Краса через гул крови в висках. Обмяк, чувствуя нарастающий жар в плече, растекающийся на грудь. В себя пришел рывком, открыл глаза, сел на кровати, ощупывая тело. Кожу обдувает прохладный ночной воздух из огромного окна, щекочет шелковой простыни. Орландо пощупал плечо, сморщился, ожидая вспышку боли. Ничего. Кожа гладкая, прощупываются кости. Целая. «Какого черта?» – просипел Орландо пересохшим горлом. Огляделся и только сейчас заметил девушку, стоящую у двери. Она смотрит на него с суеверным ужасом, что-то шепчет, делая жест, отгоняющий зло. Стоило Орландо податься вперед, девушка вышмыгнула из комнаты. Парень выругался, обнаружив, что голый, а одежда лежит на стуле рядом, выстиранная и выглаженная, пахнущая цветами. Когда он натянул штаны и начал затягивать пояс, в коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Ахмед Аль-Хазрет в ночнушке с мятым колпаком. В темноте он похож на мумию, потерянную в пустыне, только глаза выдают живое существо, переполненное любопытством и живым огнем. «С пробуждением, мальчик!» — проскрипел старик, подходя ближе. «Клянусь Всевышним, ты умеешь удивлять!» «И давно я тут. Где Крас и Винченцо?» 3 дня», — спокойно ответил Ахмед, осматривая плечо и чему-то хмыкая. «Поразительно, просто поразительно. Ах да, твои спутники сейчас спят. Стража, рыщущая по всему городу в поисках тебя, сюда не сунулась. Я слишком уважаем. Да и протекторат халифа... А как я здесь оказался?» Парень и ребенок притащили. Выглядел ты очень плохо. Плечо раздроблено, открытый перелом на руке, растяжение. Однако смотри-ка, целеханек. «Спасибо», — пробормотал Орландо. «Ваше умение врача удивительно». «Да, я поразителен», — сказал старец, довольно кивая. «Только я к тебе и прикоснуться не успел». Глава 29. Ночью в поместье двое янычар под руки привели старуху. Согбенная и закутанная в черное, она едва передвигает ноги. Седые космы опускаются до пояса, обрамляют сморщенное лицо, покрытое темными бляшками. Один глаз выбелен годами и похож на шарик мела, пронизанный красными жилками. На подходе к ступеням она задергала носом, попыталась упереться ногами, но янычары потащили наверх, не заметив сопротивления. Старуха запричитала, брызжа слюной на подбородок, но подчинилась. На первом этаже ее поставили у стола, за которым при свете свечей сидит Орландо и Ахмед Аль-Хазрет. Врач скривился при виде ведьмы, демонстративно сложил руки на груди. Парень поднялся навстречу, янычары молча отступили и, развернувшись на месте, вышли на улицу, закрыв двери. «Зачем вам старая Гузель?» – прошепеляла старуха, не спуская глаза с приближающегося Франка. «Скажи, добрая женщина», – тихо сказал Орландо, останавливаясь перед ней. «Чем от меня пахнет?» Ведьма мелко затряслась, задрала голову, и тени исказили лицо, превратив в жуткую деревянную маску. Потянула носом и замотала головой. «Ничем, вы хорошо пахнете, господин. Говори. Кровью Бога, смертью и сталью, господин. Старшей дочерью и... не знаю. Тебе знакомы эти запахи?» «Да, господин, я слышала их раньше». «Выходит, ты очень стара». «Даже слишком», — буркнул Ахмед. «Я был молокососом, когда она уже была такой. Мой дед говорил, что и он ни разу не видел ее молодой, как и его дед». «Значит, она может нам помочь», — подытожил Орландо, опускаясь на корточки и заглядывая в зрячий глаз. «Ты знаешь, что это такое?» Он поднял руку с тремя кольцами, медленно повернул, позволяя рассмотреть горящие в металле символы. Старуха отшатнулась с перекошенным от ужаса лицом, закрылась руками. На мгновение Орландо показалось, что она схватится за сердце и упадет мертвой. «Салих ибн Ахмад!» — выкрикнула ведьма. «Царь Корс-Гатора! Пощади! Я не почувствовала вашего освобождения, владыка! Неужели последние часы этого мира настали?» Она плюхнулась на колени и склонилась, протягивая руки к Орландо. Мечник закатил глаза и сказал, махнув рукой. «Я не он. Успокойся. Древний упырь спит под песками». «Но откуда у тебя эти кольца?» Ведьма отняла лицо от пола и воззрилась с искренним удивлением, будто нашла золотой в куче мусора. Орландо отмахнулся. «Он мне их отдал. Вместе с рукой, в качестве извинения». Старуха дернулась, глаза полезли из орбит, как у жабы под сапогом. Лицо залила синюшная бледность, а губы мелко трясутся. «Так ты знаешь, что это за кольца?» «Я читала», — пролепетала ведьма одними губами, «когда была молода, в старых книгах. Говори, что они делают». «Это кольца жизни, господин. Всего их 5. три на правой и два на левой. Ваши могут заживить любую рану, даже если вас посечь сотни сабель. На утро будете живы и целы. Однако...» Старуха запнулась, опустила взгляд в пол и оглянулась на двери. Окна за ее спиной распахнуты, и широкие занавески реют по сквозняку, как саваны. Листы пергамента на колоннах в неверном свете свечей похожи на чешую. Орландо проследил за взглядом, но увидел только краешек луны, заглядывающей в левое окно. Однако... Кольца не всесильны. Отрубленная голова не прирастет, а тело не отрастит замену. Два кольца слева могут исцелять болезни, но не проклятие. А еще им нужна плата. Кровь, полюбопытствовал Ахмед, навостривший уши, при словах про заживление любой раны. Нет, сама жизнь. Кольца забирают время, оставшееся владельцу. В хрониках писали, что Салих ибн Ахмад в бытность простым человеком после одной битвы из 20-летнего юноши превратился в 40-летнего мужа. «Занятно», — пробормотал Орландо, покручивая среднее кольцо. «Как их снять?» «Отрезав руку, господин». «Другие способы есть?» «Я не знаю. Это выше моих познаний, простите. Спросите у пустынных аскетов или ищите джина». Когда ведьму увели, Ахмед самолично налил Орландо травяной чай. Парень отхлебнул, не отводя взгляда от колец. Днем пытался их снять, но металл будто прикипел к плоти. В голове прокручиваются все раны, полученные с момента надевания колец. Все зажили, быстрее обычного в разы, даже шрамов не оставили. Сколько же жизни потеряно? Плечо, по ощущениям, потянет на пару лет. Кому суждено быть повешенным, не утонет, пробормотал парень, отхлебывая чай. Плохое утешение, заметил Ахмед. Других у меня нет. Почему же? Только скажи, и руку живо ампутирую, быстро и без боли. Ну, почти. А к культяпке можем приделать вот такой клинок. Меч и правда будет продолжением руки. Орландо поднял на врача тяжелый взгляд, и тот умолк. Лучше скажи, что за пустынные аскеты. Святые люди, ушедшие в пустыню от мирского, сидят там годами, преисполняются мудрости и познания, да едят акрид с медом. А что это такое акриды? Саранча. Так себе питание, скажу я. И как мне их найти? А вот этого я не знаю. Глава 30. Орландо разбудили шаги в коридоре, сопровождаемые звуком, будто по полу волокут мешок с мясом, а еще явственное чужое присутствие. Парень обратился вслух, не открывая глаз. Ветер колышет занавески. Ткань трется о ткань. Снаружи доносятся обрывки разговоров десятка человек. В коридоре по меньшей мере 9 мужчин, столько же на первом этаже. «Хватит притворяться, я же вижу, что ты проснулся». Сухой голос стеганул по ушам, и Орландо распахнул глаза, ухватил шпагу. Ладонь сжала в воздух. Говоривший, низкая фигура между ложем и дверью, тихо засмеялся и поднял клинок за ножны. Свет луны, пробивающийся через полупрозрачные шторы, осветил тонкие пальцы, обтянутые загрубевшей кожей и часть предплечья, оставив лицо в густой тени. Орландо медленно убрал руку, откинул покрывало, заменявшее одеяло, и сел. Обеими ладонями провел по лицу сверху вниз, откинул волосы за спину и спросил. «Как узнал?» «Дыхание», — насмешливо пояснил незнакомец. «Спящие дышат иначе». «Учту. Спасибо». Парень начал подниматься с сонливой вялостью, широко зевнул, подтягиваясь. Рванулся, вытягивая всем телом и швыряя перед собой простыню. В правой руке сверкнул кинжал, лежавший под подушками. Человек сместился в сторону, уходя от удара через ткань. Орландо покатился по полу, получив ощутимый тычок в живот. Дыхание на миг перехватило, но парень вскочил на ноги и с полуприседа бросился в бой, как дикий кот. Незнакомец с танцующими движениями ускользает от атак, смеется и одну за одной пересекает полосы света. Лицо у него узкое, нижняя часть закрыта платком, кожа цвета кофе с молоком. Волосы короткие, а лоб пересекают только наметившиеся морщины, а глаза темно-каштановые. Одет в черную ткань, будто поглощающую свет, стопы босые. На поясе висит нож причудливой формы, прямой у основания и загибающийся у острия. Орландо двигается, перебарывая сонную одырь, столь непривычную и вызванную лекарствами. Мужчина перехватил руку у запястья и локтя, крутанул, поворачиваясь на месте, и сделал короткий шаг. Орландо описал дугу и хряснулся спиной об пол. Кинжал выскользнул из разжавшихся пальцев и рыбкой юркнул под кровать. Незваный гость засмеялся и склонился над парнем. «Знаешь, я бы лучшего мнения о тебе. Человек, убивший самого Гаспара де Креспо. Какая должна быть сила, чтобы перебороть воина крови с более чем 200-летним опытом? А в итоге? Ты не ровня мне, урожденному Пхасингаре. Мужчина плавным движением снял обмотанный вокруг пояса шелковый шнур. Протянул меж пальцев, чтобы Орландо увидел серебряную монету, закрепленную на конце. Взялся за концы и силой дернул, породив высокий гудящий звук. Ах, закончить бы все сейчас. Каля была бы так рада такой жертве. Увы, приказ халифа не обсуждается. Ты слишком хвастлив для человека, напавшего на только что проснувшегося, прорычал Орландо. Уперся руками в пол, за головой оттолкнулся, выгибаясь всем телом. Пхасингари отклонился, пропуская ноги мимо лица, улыбнулся. Сгиб локтя ударил в горло под кадык. Сомкнулся замком. Вместе рухнули на пол. Шея врага выгнулась под неестественным углом, сочно хрустнула. «Я же говорил, слишком хвастлив», — пробормотал Орландо, размыкая захват и поднимаясь. Трюк дался с трудом, кажется, потянул мышцы и сухожилия. Кольца едва заметно двигаются, а на среднем горит один символ. Парень отмахнулся от трусливой мысли. Какого сроку жизни ему это стоило? Наклонился за оброненной шпагой. Чувство опасности взвыло, шею обхватил шелковый шнурок, сдавил и жуткая сила потянула вниз. Под колени ударили. Орландо захрипел, царапая ногтями ткань и силясь обернуться. Нога уперлась в поясницу, шнурок впился в кожу. Выступили рубиновые капли и сразу впитались в шелк. «Поиграли и хватит», — прошептал мертвый, чужак на ухо елейным голоском. «Нас заждались». Вытащил полумертвого Орландо, продолжая сдавливать горло удавкой, как мешок из комнаты. Поволок по коридору, периодически ослабляя хват и давая судорожно вздохнуть. Затуманившийся взгляд блуждает сам по себе, выхватывая в полумраке мертвых стражников и слуг, задушенных. Возле тел стоят люди с закрытыми лицами, 7 или 8. Провожают процессию взглядами, у многих в руках нечто вроде короткой мотыги с посеребренным лезвием. Во дворе Орландо скатили со ступенек под ноги отряду юнычар и богато одетом мужчине с массивным тюрбаном. Взгляд парня остановился на башмаках тонкой работы, вышитых золотой нитью и украшенных драгоценными камнями. В отдалении слышны голоса Винченца и Краса, глухие, будто из-под толщи воды. Обладатель роскошной обуви наклонился и взял Орландо за волосы, приподнял без видимых усилий, оглядел и бросил обратно. Двое янычар подвели связанного Ахмеда Эль-Хазреда в ночнушке и бесцеремонно поставили на колени. Главный приблизился к нему. Лежащему Орландо он показался ровнее гвозденосцу по росту, заговорил, плавно жестикулируя. «Дорогой мой Ахмед, твои действия ранили меня в самое сердце. Как ты мог помыслить идти против моей воли? Разве не я дал тебе все?» «Простите меня, о мудрейший из мудрых», — затараторил старик, склоняя голову. «Я не знал. Откуда мне было знать? Я только и делаю, что лечу и записываю. Что творится в городе, неведомо мне». Халиф взял его за подбородок двумя пальцами, потянул, вынуждая запрокинуть голову. Орландо разглядел разбитые губы и кровоподтек на пол лица. «Когда мой сын начал собирать сторонников и плести интриги, — вкрадчиво сказал халиф, — знаешь, что я сделал? Его и всех приближенных вывезли в пустыню, привязали к столбам и поставили рядом бадью воды. Они умирали от жары и диких зверей, один за другим, и смотрели на драгоценную влагу, которая в один миг стала важнее любой власти. Однако ты ценен, очень ценен, и поэтому я прощаю тебя в первый и последний раз. Знай, дорогой друг, кара, уготованная тебе, превысит все. Днем пришлют новых слуг. А теперь ступай». Халиф повернулся к Орландо, пока янычары уводили старика, окинул взглядом, небрежно махнул рукой и сказал, уходя за границу зрения: «В темницу, дорогие гости будут рады».